О вере в церковь. Церковь выше земли. Она превосходит даже небо. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Какие слова? Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Если не веришь слову, то делам должен поверить. Сколькими тиранами воздвигались гонения на церковь Божию? Сколько употреблялось ими мучений, крестов, сколько костров, печей, диких зверей, изощренных мечей? И они ничего не достигли. Где теперь те, которые делали это? И где те, которые мужественно перенесли все это? Теперь те подвергаются вечным мучениям, а эти ублажаются вечным весельем. Церковь превзошла своим блеском блеск солнца, а ее гонители объяты вечным мраком. Разве ты не знаешь, что некогда было только 11, и они не были побеждены? Теперь, когда вселенная наполнена множеством верующих, как они могут быть побеждены? Небо и земля придут, но слова мои не придут. И несомненно так, потому что для Бога церковь дороже неба. Не церковь для неба, а небо для церкви. Будем иметь перед глазами пример Петра. Он ходил по водам, но усомнился, и тогда едва не погиб, не от сильных волн, но по слабости веры. Разве по человеческой воле мы пришли сюда, или человеком можем быть удалены отсюда? Это я говорю не из надменности или самохвальства, но чтобы укрепить сердца ваши, объятые смущением. Вспомните, как потряслась и всколебалась земля, но город не был разрушен. Нечестивейший дьявол, как ты думаешь, что может одолеть церковь после того, как не мог разрушить и потрясенных стен? А церковь не в стенах, но во множестве верующих. Как сильны вы, как непоколебимо вы стоите, связанные не железом, а верой. Но что я говорю о таком множестве? Одного верного ты не можешь одолеть. О, дьявол, разве ты не знаешь, что причинили тебе мученики? Часто на мучения выходила девица нежного возраста, юных лет, и оказывалась крепче железа. Ты строгал ребра ей, но веры поколебать не мог. Часто тело истощалось в мучениях, а крепость веры не ослабевала. Плоть изнурялась, а дух не поддавался испытанию. Существо изнемогало, а терпение пребывало. Если таким образом одна девица тебя побеждала, то как ты надеешься победить веру этого столь великого и столь верного множества? Разве ты не слышишь гласа Господа, говорящего: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Что же там, где связано узами любви такое множество верных? Не на собственные силы я полагаюсь. Меня поддерживает Писание Господа моего. я опираюсь на Его руку. Она послужит мне надежной опорой и сделает меня безопасным и спокойным. Хотя бы вселенная поколебалась, я держусь обетования Господня. Я читаю Его руку. В Писании Господь подает мне руку, как тогда Петру. Вот моя несокрушимая защита. Вы хотите, чтобы я напомнил вам это обещание Господне? Се говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». Со мной Христос, кого мне бояться? Хотя бы волны неистовствовали, и все море устремилось против меня или ярость правителей. Все это для меня паутина, даже ничтожнее паутины. Если бы не ваша немощь, я сегодня же не усомнился бы идти куда угодно. Я всегда повторяю: «Господи, да будет воля Твоя, не то, что хочет тот или другой, но что Ты хочешь. Твоя воля для меня крепче всякой башни, скала непоколебимая, опора надежная. Если Ты хочешь удержать меня здесь, я благодарю. Если не хочешь, одинаково благодарю». Пусть никто не смущает вас, братья, только молитесь, ведь дьявол и делает все это только для того, чтобы рассеять ваше усердие и прервать ваши подвиги в молитве и бдениях. Но пусть же не удастся ему расхитить ваше усердие к церкви. Пусть он найдет вас бодрыми и еще более возбудит вашу ревность. Завтра я выйду с вами на молитву, и где я, там будете и вы, где вы, там буду и я. Мы одно тело, и ни голова от тела, ни тело от головы не может быть отделено, хотя бы разделяло нас друг друга пространство. Мы соединены любовью. Сама смерть не разлучит меня с вами. Пусть умрет мое тело, душа моя жива и помнит о вас. Вы мне отцы, вы мне мать, вы мне жизнь, вы мне друзья. Если вы преуспеваете, я буду радоваться. Вы мой венец и мое богатство, вы мое сокровище. Тысячу раз готов я принести себя в жертву за вас, и это не заслуга с моей стороны, а мой долг. Пастырь добрый должен полагать жизнь свою за овец. Такая смерть уготовляет бессмертие. Неземные богатства и не какой-нибудь грех — по справедливости тогда я терпел бы огорчение, навлекли на меня эти козни, но моя любовь к вам, именно что я все делаю для вашего преуспеяния и никому не допускаю вторгаться в это благоустроенное стадо, но соблюдаю вас в непорочной вере. Вот в чем причина моих бедствий. И этого достаточно мне для получения венца. Да и чего я не потерпел бы ради вас? Вы мои граждане, вы мои братья, вы мои дети, вы мои члены, вы мое тело, вы для меня свет, даже вожделение этого света. Могут ли лучи солнца доставить мне то, чем украшает меня ваша любовь? За любовь вашу приготовляется мне венец в будущем веке, а блеск солнца этого доставить не может. Это я говорю в уши слушающих. А что внимательнее и охотнее к слушанию, чем ваши уши? Вот сколько дней уже вы бодрствуете, и никого из вас не склонил сон, никого не обессилила продолжительность времени, никто не уступил страху или угрозам, но то, чем хотели устрашить вас, сделало вас более сильными. Теперь я вижу в вас то, чего всегда желал. Вы пренебрегли земными неприятностями и в лицо всем объявили, что совсем теперь не заботитесь о земле и земных делах. Теперь мне уже кажется, что вы переселились на небо, освободились от уз тела и преуспеваете в этой блаженной и небесной философии. Теперь я спокоен за вас. Это мое утешение. Это как бальзам подкрепляет меня в моем подвиге, делает более сильным для борьбы и возводит к бессмертной и вечной радости. За все это воздадим благодарение Богу, которому слава во веки веков. Аминь.